Сразу подумал про Гвидона, чем ему теперь это грозит. И девочкам обеим. Правда, Приска и неприемная мать. Приска Ницца никто. Если, конечно, не брать в расчет, что приходится единокровной сестрой по линии отца, как и Триш. Но об этом никто не знает и не узнает никогда. Так дальше. Харпер, с ним что? Наверное, ничего больше не сделать. Стадо разве что не позволит пасти. Да и связи с Ниццей не просматривается. Особенно никакой. Если тоже, конечно, не брать в расчет, что приходится ей родным отцом. Впрочем, и здесь полное невидение с обеих сторон. Тогда что остается? Сама Ницца остается. Девочка наша любимая, вот что остается. Как ж ты решилась, родная ты моя? Зачем тебе все это надо? Они ж непобедимы, их же катком асфальтовым не сдвинуть с их проклятого пьедестала. Даже покачнуть тебе то не удастся. Уж точно не тебе, ни Цауль, ни нам с тобой, никому из нас. Что ж теперь будет? Они ж ее уничтожат, легко и не перхнуться даже. У них же паутина. Своя личная, смертельная, обратного хода из нее нету, еще не придумали. Разве что к ним в паучье гнездо служить идти наниматься. Пока он думал, молча грея в руке пустой стакан, Кира снова заплакала. Он бережно притянул ее к себе и поцеловал в голову. Она прижалась к нему тесно, так что он ощутил теплом ее упругую молодую грудь, спрятанную под тканью тонкого, короткого летнего платья. И тогда Юлик догадался, что именно все это время мешало ему сосредоточиться и привести голову в порядок. Кира, ее грудь и голые в белых гольфах загорелые ноги. Он взял ее голову в руки и заглянул в лицо. Она не стала противиться этому жесту. Просто продолжала молча плакать, не открывая глаз. Но уж не так сильно. Просто всхлипывала и шмыгла носом. И тогда Шварц осторожно поцеловал ее в лоб, затем в щеку, одну и другую. Кира продолжала тихо сопеть и перестала всхлипывать. Шварц почувствовал, что что-то изменилось. И тогда он поцеловал ее в губы, сначала просто прикоснувшись к ним своими губами, потом поцеловал сильнее, уже довольно ощутимо прижавшись к ним, и почувствовал, как она слегка приоткрыла их, пустив его к себе. И еще почувствовал, как его слегка тряхануло изнутри. Он медленно и очень аккуратно опустился вместе с Кирой на развалинную тахту и неспешно, преодолевая безумное желание, стал целовать ее руки, шею, ладонь. Я ощутил, как она начала дрожать всем телом. Это его дополнительно подхлестнуло. Тогда он стал целовать ее голые ноги выше гольфиков и еще выше, затем медленно приподнял край платья и стал целовать ее бедра, левое, правое, затем посредине, добравшись до пупка, еще ниже, еще. Затем осторожными движениями потянул вниз ее трусики, и снова она не предприняла попытки остановить движение его руки. Она лежала на спине, обнаженная по пояс, с белой трапецией на теле посреди летнего загара, и порывисто дышала, так не открыв глаза. Лихорадочно, стараясь не создавать излишнего шума, разделся сам. Ему едва удавалось сдерживать невероятное возбуждение. Страшная новость, которую принесла Кира, и которая, казалось бы, должна была сделать невозможным то, что сейчас происходило между ними, здесь, в полуподвале, на разваленной старой тахте, наоборот, лишь странным, необъяснимым образом усилило желание. И он, Юлик Шварц, уж точно знал, что никакая сила не заставит его остановиться, несмотря на всю дикость, весь идиотизм ситуации, в которую он сам же себя загнал. Потом они оторвались друг от друга и долго еще лежали рядом, на спине, держа руку в руке, не говоря ни слова, потому что в этом не было нужды. Оба знали, что все вышло само, и не стоит пытаться искать для себя объяснений тому, что случилось. И нет в этом ничьей вины, да и нет ее вообще вины, это и не было. Есть то, что есть, то, что получилось. И оба были этому рады, каждый для себя, внутри себя. Вернее, рада была Кира. Шварц скорее был не против, как всегда. Он никогда не возражал против того, что ему нравилось, и не искал способа это оборвать. Так же, как и намерений противостоять тому, что доставляло мужское удовольствие, наслаждение, несмотря на свою любовь к Трише, настоящую, сильную и единственную. Как он сам единожды сформулировал для себя и больше не передумывал, тоже не было нужды. И не хотелось, чтобы она когда-либо возникала такая нужда. Он потянулся к столу, не вставая, налил обоим еще по глотку коньяку, и они выпили снова. Затем встал, прошел в душ и накинул халат. Кире тоже выдал халатик, бывший дежурный женского размера. То, что провисел все годы в подвале, как трогательно милые напоминания о прошлой жизни. Сказал: «Завтра рано утром поеду в Жижу, расскажу все Гвидону и Приз. Сегодня уж не получится, потому что за рулем». Это было правдой. Новенькую «Волгу», такую же, как у Гвидона, цвета морской волны, шварцы приобрели сразу после того, как Триш с маленькой дочкой вернулась из Лондона в Москву весной. До этого они с Приской завершали все дела по продаже семейной недвижимости, оставшейся в наследство после кончины сэра Мэтью. Автомобиль пришлось брать за валюту, так что с учетом специальных цен получилось довольно дорого. Но этого хотела Триш, да и жизнь уже требовала передвижения в Москву и обратно не на электричке, а в шоссейке с комфортом. И теперь «Волга» стояла рядом со входом в полуподвал на Октябрьской. Было уж довольно поздно. Юлик пожарил яичницу, они поели, запили чаем, и Кира осталась в мастерской уже до утра. Утром он ей сказал: «Мою дочку зовут Нора, ей 7 месяц, она ужасно смешная, похожа на Джона, Ницыного деда». Он хотел сказать «на Ниццу», но передумал и сказал «на Джона». Оба понимали, что эти мимоходные слова произнесены для того, чтобы развести мосты, но в то же время наметить пути объезда. Кира понятливо кивнула и сказала, прощаясь: «Позвони мне, пожалуйста, когда вам что-нибудь станет известно про Ниццу, ладно?» «Непременно». С готовностью отозвался Юлик и предложил: «Тебя забросить домой?» «Нет, доберусь на метро. Ты лучше езжай скорее в эту вашу колонию, а то очень нервничаю». В дверях они чмокнулись так, по легкой, но с передачей взаимного сигнала. Она исчезла. Сам же он отправился в Жижу, не представляя, кому из иконников донести известие первым и что всем им теперь предстоит. Или просить Тришку сходить через овраг. Внезапно поймал себя на мысли, что о Гвидоне, Приске и Ницце думает как о своих родных, о самых родных и близких людях, не считая Триши, маленькой Норы. С обыском к Таисии Леонтьевне по месту постоянной прописки Натальи Иконниковой пришли тем же утром, в то время как Юлик почти миновал Боровск и выруливал на узкую бетонку, ведущую к Хиндихоховке и Жиже. Понятых взяли из соседей коммунальщиков, предъявили ордер, все по закону, и приступили. Онемевшей Таисии Леонтьевне между делом сообщили, что ее приемная внучка Наталья арестована и находится в следственном изоляторе. Правда, сам обыск велся так себе, проброс, скорее формально, нежели по существу. И так было ясно, что пришли не в то место, где можно обнаружить что-либо полезное для следствия. Поинтересовались, когда в последний раз бабушка видела внучку?